Глава третья. Цветок. Тело украинского пулеметчика, мешающего передвигаться по полуразрушенному лестничному проходу, звучно шмякнулось, проделав очень быстрый путь с четвертого этажа на первый. Дым разгорающегося многоквартирного дома мешал его чистить, но это обязательная процедура, хоть враг и покидал его быстро, не выдержав натиска пехоты. Кроме уже привычных звуков городского боя, со стороны соседнего квартала уже доносился неприятный звук танкового двигателя. Несомненно, он ехал мстить за утраченную позицию. Быстро, однако. «Парни, танчик слышу! Как бы его не по нашу душу!» «Лунь, тут гражданские в подвале!» — донеслось с улицы. Лунь свой позывной получил не за схожесть с одноименной птицей, а за достаточно раннюю и уже практически полную седину. «Быстрее всех выводите за трансфер!» Закончить ему не дали. Танк первым же выстрелом зарядил по первому этажу. Перспектива закрепиться в доме таяла со скоростью перезарядки украинского Т-64. Быстро преодолевая лестничный пролет, споткнувшись на первом этаже подъезда от того самого украинского пулеметчика, Лунь на четвереньках вылетел из дома. Танк же продолжал складывать панельную пятиэтажку, осыпая округу бетонными осколками и пылью. Бойцы поняли все правильно и уводили четырех женщин средних лет и подростков вглубь двора за уцелевшую стену трансформатора. Один солдат настойчиво тащил женщину, которая явно упиралась и пыталась вырваться назад к подвалу. На ходу истрепанное войной сознание Луня рисовало картину прорусских оккупантов-насильников. Неуместная ухмылка не помешала ему подхватить гражданочку под вторую руку и утащить к основной части отряда и гражданским. Запросив по рации эвакуацию для мирняка, Лунь поинтересовался, чей-то она. «Да все вышли, а она там контуженная в вещах роется. Ну и вытащил ее. Того и гляди, завалит!» Уставший боец пытался отдышаться. «Понял. Ну ты чего, дура?» — Лунь осекся. Он знал этот взгляд, помнил. Женщина, заикаясь, показывала в сторону дома и лепетала что-то про Наташеньку. И взгляд. Тот самый, из 2014-го. Тогда, стоя оглушенный на коленях в центре города, будущий Лунь не мог слышать криков женщины. Он видел только ее глаза. Трясущиеся руки держали окровавленную голову мальчика, который по виду только-только начал делать самостоятельно свои первые шаги. Его ручка продолжала сжимать непонятно где сорванный цветок, ставший серым от тротуарной пыли, поднятый метким украинским артиллеристом. «Ты, выводите людей на точку эвакуации! Саня, ты за старшего, и не спорь!» Лунь знал, что это неправильно, но идти должен был именно он. Танк уже обрушил несколько пролетов. Влетев в подвал, Лунь в ворохе вещей обнаружил маленькую девчушку лет 6, которая своими светлыми глазами испуганно смотрела на него и прикрывала уши ладошками. Мать просто не успела ее достать, а бойцу некогда было думать, что делать, и тем более копаться в вещах. «Автомат за спину!» Девочку в охапку и пулю из подвала. Уже на выходе кусок бетонной плиты, отлетевший от взрыва, ударил его в плечо. Рука сразу онемела и повисла плетью. Чуть ребенка не выронил. А рука ничего, рука ерунда, — подумал Лунь. Доверчивая девчонка еще сильнее прижалась к бронежилету. На полпути шальной осколок все-таки догнал Луня. Боль пронзила ногу и что-то сильно ударило в шлем. Он точно бы упал, если бы уже спешащие на помощь бойцы не подхватили его. Мир потух. Сознание чуть прояснилось. Голова гудела, но боли не было даже от тряски в машине. «О, Лунь, на вот!» — ухмыльнувшись, медик протянул ему заколку в виде цветка ромашки. «Подружка твоя передала!» Зажав в руке цветок, Лунь улыбнулся в ответ. Или от промедола, или от умиления. А может, и все сразу. Туман. 16 декабря 2023 года.